Ну, наконец-то образумился. Но он поворотился ко мне затылком, и я увидел шрам от операции. Понял, почему я побрился. Когда он собрался из московской больницы в Балкарию умирать, он звонил друзьям, говорил им, что они значили в его судьбе, и прощался. Позвонил Липкину, Гребневу. Звонил ли мне? Не знаю и никогда не узнаю. Я в ту пору был в долгой отлучке. Ревниво надеюсь, что да, звонил. И в то же время даже задним числом страшно вообразить, что и как я говорил бы ему, сознавая, что это в последний раз. Как только он умер, возникла легенда, будто он, улетая, просил сделать круг над Эльбрусом, и пилот не отказался, нарушив ради него законы Аэрофлота. Но Эльбрус был в облаках и с высоты неразличим. Сказка вышла грустной, не подарив, как полагалось бы ей, последнего исполнения желаний. Но там, я верю, тебе должно быть светло и легко, золотой мой кайсын, старый кавказский черт, как ты надписал одну из даренных книг. А по правде ни черт, ни ангел, но человек, который нес и вынес больше того, что должен выносить человек. Тяжело нес и легко вынес, не доставив мучителям, недругам, соблазнителям радости увидать тебя, потерявшим осанку. Остальное второстепенно».